Гуру. Не низшим и личным, и малым в себе касаемся мы при общении духов высоких, но высшим и лучшим, что имеем в себе. В путь дальний лучше брать только высшее, ибо все остальное может настолько затруднить и отяготить путь, что двигаться будет почти невозможно. Но не двигающийся вперед неизбежно и неумолимо начинает пятиться назад, ибо неподвижности не существует. Человек либо поднимается, либо опускается. Стоячая вода загнивает, и начинается разложение. В самом топтании на месте или в кажущейся неподвижности или остановке уже заключаются элементы инволюции духа.